Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Вам ответит сотрудник отдела взыскания банка Тинькофф. А только Тинькофф ушел. Здравствуйте, Екатерина Евгеньевна. Ой, вы что, одна тёзка моя, да? Екатерина Евгеньевна. Вы Екатерина Евгеньевна? Меня зовут Галина, отдел взыскания банка Тинькофф. Я разговариваю с Екатериной Евгеньевной? Да, я с кем? Меня зовут Галина, отдел взыскания банка Тинькофф. По вашему договору реструктуризации имеется задолженность... Нет, нечестно так. Вы знаете мою фамилию и имя и отчество, а вы только Галина говорите. Матвеева Галина Сергеевна, отдел взыскания. Ой, а ты, кстати, мне сегодня звонила уже. У меня запись разговора есть. Что, еще раз поговорим? По вашему договору реструктуризации имеется задолженность... Да я знаю, да, и чего? Ты сейчас ничего нового мне не расскажешь. Требования банка произвести оплату сразу сегодня. Отказ от оплаты. Вы готовы сегодня произвести оплату? Пиши отказ от оплаты. Екатерина Евгеньевна, по какой причине экономишь вам свое оплату? Время. Почему своевременно не получилось произвести оплату минимального платежа по договору реструктуризации? Да я не хочу просто, и все. Екатерина Евгеньевна, потянем еще резину. Не надо мне рассказывать про договор, я брала на себя обязательства. Ну не надо. Ну реально, слышала 20 раз. Ты не сегодня, лично сегодня, Галечка, рассказывала. Оплаты. И это ты мне тоже сегодня говорила, что ты там имеешь, банк что ты там не имеешь. А я имею банк. По всем номерам. А я имею банк. Просьба вернуться к общепринятой манере обучения. Не хочу. В противном случае буду вынуждена прервать диалог и зафиксировать негативную информацию в вашем личном деле. Прерывай, давай, давай. Вынуждена вас советовать, что сейчас... А ты знаешь, что там за статья про кредитные... Что? Еще раз. Банк имеет право осуществлять звонки по всем номерам, указывающим кредитные... Видишь, мы это с тобой сегодня тоже обсудили. 183 уголовного кодекса и 152 закон ГК РФ. Ни в коем случае нельзя. А еще 230 закон. Ни одному человеку из моего окружения вы не имеете права звонить, пока этот человек не дал своего письменного согласия. Я вынуждена тебе... Это 230 федеральный закон, который сейчас я тебе озвучила, и как должно быть, никак иначе. Если это будет не по-другому, тогда вы будете нарушать закон. Если вы вдруг, не дай бог, начнете общаться со своим окружением, вы будете нарушать закон. Евгеньевна, я вас появится жалобка. Минимум 1050. А почему тогда банки за это штрафуют, а? Если это законно. Почему за это прилетают штрафы банкам? Почему тогда за это? Я тебе говорю, за это банки получают штрафы по ССП. Ты меня слышишь? Ты глушня. Ты глушня? А ты почему тогда лгичишь совершенно другой? Ну пока. Пока, давай. Ты вот возьми 200, ты вот сейчас закончишь твой рабочий день. Слышишь меня? 230 почитай сама. Положи там... Екатерина Евгеньевна. Алло. Екатерина Евгеньевна, здравствуйте. Здравствуйте, а вы кто? Меня зовут Роман, отдел взыскания банка Тинькофф. Екатерина Евгеньевна, по вашему договору реструктуризации имеется задолженность 3100 рублей. Требование банка сегодня произвести оплату. Сегодня от вас оплата поступит. А как вас зовут полностью? Бармин Роман Вячеславович. Бармин? Сегодня 4000... Ага. Бармин. Бармин. 4100 рублей. Ага. А чего вы так говорите, как будто вы там от кого-то скрываетесь, под столом сидите? Кредитным договором были строго обозначены сроки оплаты. Вы их нарушили. Банк выставляет требование оплатить 4100 рублей, предоставляет вам срок на оплату послезавтра, 15 марта. В этот срок оплата поступит от вас? Да зачем? Мне не будет ничего поступать. По какой причине вам не удалось своевременно оплатить по договору реструктуризации? А мне все время что-то мешает. Что вам мешает? То одно, то другое. Мы не требуем подробного описания вашей ситуации в двух словах. Можете объяснить, что у вас случилось? Банк рассматривает дальнейший вопрос по вашему обслуживанию. Ну, ничего конкретного так не могу сказать, что что-то случилось, что мешает. Все время что-то разное. Из-за возникших нарушений в рамках банка на вас заведено кредитное дело, в котором может быть подставлена отметка с негативной характеристикой. Вы знаете, какими последствиями это может обернуться для вас? Какими? Вами может заняться служба безопасности банка, которая занимается по работе с неблагонадежными клиентами и заемщиками, уклоняющимися от выплат. Во избежание таких последствий до 18 марта вам банк предоставляет срок на оплату. Я не поняла, что он делает этот отдел с такими, как я? Специализируется по работе с неблагонадежными клиентами и заемщиками, уклоняющимися от выплат. Ну понятно, а что они там делают-то с ними? Сейчас я вам эту информацию предоставить не могу. А как до же? А как 18 же марта. Вы пугаете тем, дней, чего не знаете. 4 тысячи. Это не угроза, а уведомление. Ну или уведомляете о рублей. Том, о чем не знаете. Через 5 дней поступят от вас? Да мне не страшно еще пока. Кредитный договор обязывает производить оплату в полном объеме. Почему вы не пробовали вносить оплату текущей задолженности хотя бы частями? А смысл не вижу. Банк старается не прибегать к методам принудительного взыскания, когда клиент пытается урегулировать вопрос с оплатой задолженности. Вам необходимо возобновить выплаты, чтобы сохранить лояльность банка и избежать повторных звонков вам и вашему окружению. Оплата любой суммы в первую очередь в ваших интересах, понимаете? Нет, не понимаю, потому что, во-первых, ни в коем случае банк не имеет права звонить моему окружению без письменного согласия того окружения, о котором идет речь. Вот, это будет нарушение 230-го федерального закона, вот, а также 152-го федерального закона, так сказать, нарушение банковской налоговой тайны. Вот, и следующий вопрос, то есть до этого еще у вас был, лояльность банка меня совершенно не интересует. По закону банк вправе проверять предоставленную клиентам информацию. Вы дали согласие на это, подписав кредитный договор, проверять? Анкету заявления. Пожалуйста. Пункт 3.4.2 с привлечением третьих лиц. Третьи лица должны дать письменное согласие на то, чтобы с ними взаимодействовали. Даже если я их указала в своем договоре, там или не в договоре, где там у вас это все указывается, там договор как в принципе нет, как факт. Вот, и вы не имеете права с ними, пока они сами не дадут согласия, даже если я сама их указала в этом договоре, так называемом. В действующем законодательстве нет нормативного акта, запрещающего кредитору звонить третьим лицам. Есть 230-й федеральный, только нет, не запрещает, только вы согласие с них должны получить. Я больше чем уверена, никто у вас не парится, чтобы получить с них письменное согласие. 100% ни от одного человека из моего окружения у вас нет письменного согласия. Банк предоставляет вам возможность произвести оплату частями, предоставляет вам сумму на оплату части платежа 2100 рублей до 18 марта. Через 5 дней 2100 рублей поступят от вас. Слушай, Ром, а ты можешь глаза закрыть? Чтоб ни скрипцию не читать. Ты как попугай уже выглядишь. Учитывая все обстоятельства ты в рамках как нашего разговора. Тебе, ну ты прикинь, ты, вот, ты сам себя уважаешь вообще за такую работу. Сидишь как попугай по бумажке или там с монитора откуда там читаешь свой скрипт. Ну это, блин, банк себя не уважать. Банк, вот видишь, я тебе говорю, ты даже, понимаешь, не можешь, потому что тебя штрафанут. Если ты вдруг там сойдешь со своего скрипта. Тебя штрафанут, да. Ну, лови ты с этой работы. Ты понимаешь, ты себя зауважаешь сразу. Послезавтра, 15 марта, 1000... Алло, добрый день. Алло. 1100 рублей от вас послезавтра поступит 15 марта. Ты у меня сколько раз уже спросил? Рассмотреть вашу ситуацию банк готов, возможно, предложить льготные условия оплаты. Для этого у вас переключен на специалиста. Вы сейчас готовы обсудить хитрый льготные какой, условия оплаты? Хитрый какой, а? Какой хитрый? Ага, я сейчас там нажалуюсь твоему начальству, что ты таким путем меня смотивировать не смог и переключаешь меня на другой отдел, чтобы не сбросить самому готов трубочку. Готов сейчас обсудить льготные вот условия оплаты. Вот послушайте, вот вы же слушают руководство, да? Вот такие хитрые, уже не первый ты такой мне попадаешься. Переключаете на другой отдел. Для того, чтобы избежать этого, или там штрафа, или там, может быть, бонус тебе прилетит, если ты не первый бросишь трубочку. Так что, блин, ваши хитрости... Ты робот? Вы усугубляете. Я уже слышал, усугубляю, да. Лояльность банка направленная пошла. Еще на чего? Долго будут долго продолжаться. Будут, вам да, необходимо найти 4100 рублей для оплаты задолженности. Будут вам действия вам банка на взыскание продолжаться. Екатерина Евгеньевна, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Меня зовут Артем, отдел взыскания банка Тинькофф. Слушай, Артем, а фамилия, имя, отчество у тебя как? И должность? Чевин Артем Вячеславович. А должность? По вашему договору реструктуризации имеется задолженность в размере 4100 рублей. Чего, ты плохо слышишь? Я же про должность еще спрашиваю. Требование банка. Я же про должность. Требование банка произвести оплату сегодня. Что, не знаешь, какая у тебя должность? Коко. Должность. Екатерина Евгеньевна. Должность какая, я спросила. Отдел взыскания банка Тинькофф, оператор. Оператор? И что там за оператор машинного доения или чего? Екатерина Евгеньевна, давайте не будем... Как там у тебя? ...углубляться в подробности. Ну да, машинного доения населения, в принципе, да, как вариант. Ну, давай дальше. Вы готовы произвести оплату в указанные сроки? Нет, конечно. Екатерина Евгеньевна, договором были срок обозначен сроки оплаты. Да ты что? Вы их нарушаете. Надо же. Поэтому банк ознакомых оснований соответствует требованию погасить задолженность в размере 4100 рублей. Угу. Если у вас нет такого возможности оплатить сегодня, мы готовы подождать до 17 марта включительно. Будете ждать? Оплата, да, как-то посмотрите, ждуны какие, а? Банк Тинькофф, это же ждун-банк какой-то у вас. Надо переименовывать. Срочно. Там этому Олежке подкинь идею. Олежке. Ждунбанк. Пусть ждет. Сам сказал. Готов подождать. Вот пусть ждет. Екатерина Евгеньевна, в связи с чем не получили в свое время произвести оплату минимального платежа по договору реструктуризации? Ну, все, передумала платить. Вот и все. Ты так долго зависаешь. Ты там по своему скрипту что ли не можешь, как эти стрелочки у тебя, да, там, какой, вот от этого ответа, значит, надо сюда. Екатерина Евгеньевна. Давай, ага, дальше. Что там по скрипту пишут? Я понимаю, что указать непростой ситуации. А, вот, видишь, тем непростой менее, ситуации я, да? А я же тебе что, про ситуацию что-то сказала? В рамках банка на вас заведено кредитное дело, которое может быть поставлено отметка с негативной характеристикой. А уже стоит вы или знаете, поставят? Вы знаете, какой процесс это может обернуться для вас? Ну, давай рассказывай. Что там в скриптике написано? Какие у меня последствия это будут? Вами может заняться служба безопасности банка, которая специализируется на работе с неблагонадежными клиентами и заемщиками. А, начнут, наверное, будут звонить окружению. Я вот, да, вот у вас в скрипте тоже это написано. В избежание таких последствий, до 19 марта от вас должна поступить сумма не так, менее 4100. Так, было 17, сейчас уже 19. А докуда вообще ты можешь, так сказать, рамочки отодвинуть, а? Вы заплатите в установленные сроки. Чего? Что ты говоришь? До 19 марта вы произведете оплату? Нет, давай посмотрим дальше, до какого мы с тобой марта дойдем. Сейчас уже 19-е. Так, следующий давай. Этот самый кусочек скрипта давай излагай. Угу. Слушаю. Кредитный договор подразумевает исполнение обязательств своевременных в полном объеме. Так, ага. Так, дальше. Вы почему не проводите оплату хотя бы частями? Не хочу. Если мы с вами договоримся об оплате кучи сопорости. Ага. Банк будет вправе расторгнуть договор и выставить на оплату всей суммы долга единоразовым платежом. Все равно понимаете не хочу. Это? Все равно не хочу. Дальше что? По скрипту у нас. Давайте обсудим вариант оплаты долга по частям. Не хочу. Мы готовы в виде исключения предоставить вам возможность нести часть платежа. Не хочу. В размере 2100 рублей. Не хочу. То есть вы отказываетесь от оплаты вашей задолженности? Да. Совсем. Екатерина Евгеньевна, отказ от оплаты не освобождает вас от исполнения обязательств по кредитному договору. Освободила. Если банка направлена возврат долга, будут продолжаться. Ну, конечно. Поэтому же сегодня начинайте искать 4100 рублей для оплаты. Искать, а где? Где искать-то?